Их все-таки здесь хорошо, тихо, солнечно. Вот оно, неспешное течение жизни. И подумать только, во что превратилась наша реальность за 100... Стоп, а какой сейчас, собственно, год? Да, впрочем, неважно. Я в том сумасшедшем мирке сталкеров столько дней в неведении жил. И тут меня накрыло. Я явственно осознал, что вокруг все не так, как должно было быть. Этот мир, откуда он вообще взялся? С чего это я тут разгуливаю? Пиво, шмотки. Откуда эти шмотки? И дикая уверенность в том, что все нормально. По улице навстречу мне шел знакомый старикашка. Вид у него был самый, что ни на есть, озадаченный. Глаза на выкате, смотрит на все так, словно поверить не может. — Петр Афанасьич! — бросаюсь я вперед, как к родному. Кружка с пивом из моих рук куда-то испаряется, и только краем сознания я пугаюсь. А ведь эту кружку еще и отдавать нужно. — Петр Афанасьевич! Я в чувствах обнимаю призрака, то есть, фу, какой он призрак. Здесь он совсем обычный старичок, невысокий, щупленький, степенный. На ногах его красуются темные штаны свободного покроя, заправленные в пыльные кирзовые сапоги, сам одет в бежевую рубашку с большими карманами на груди, застегнутую под горло, на голове соломенная шляпа с черной ленточкой. «Да стой ты!» — ворчливо отталкивает меня старик. «Медиум, ядрить тебя копытом! Ты как это все сделал?» «Я? Да я здесь вообще ни при чем! Я даже не понимаю, как я сюда попал!» И в голове каша какая-то, сосредоточиться ни на чем не могу. У меня, кстати, уже какой раз за последнее время такая беда. «Беда, беда, заладил!» Пожурил меня дед, но уже так, для проформы. «Иди за пивом, не слух!» «А как же, у меня и денег-то осталось 2 копейки всего, да и кружку я казенную потерял где-то». «Ох-ох!» Дед тяжело вздохнул. «Ну что вы за люди, молодое поколение! Ну кто вас воспитывал? Кто ж вам сказки-то на ночь читал? Твой сон, понимаешь, твой, вот и вали за пивом. Тебе его здесь и бочку дадут. Ты только пожелай». Все еще не осознавая до конца, что делаю, я повернулся к пивной лавке и с удивлением обнаружил, что бородатого торговца за ней больше нет. Толпа мужичков куда-то рассосалась, а на столешнице стоят 2 больших бокала холодного пива от чего-то с современным логотипом на боках. «Оттяна!» Только и сумел проронить, когда осознал себя на пару с дедом уже у стойки. «А все ж таки знатные пиво в те деньки варили!» Дед одним махом осушил 3 бокала и даже крякнул от удовольствия, убирая пену с усов. «Да уж, сколько раз удивлялся, как поменялась Русь-матушка! А дальше, гляжу, еще хуже будет!» Я чуть не поперхнулся пивом, вкус у которого так и не думал появляться. «Так что, Афанасьич, думаешь, и в моем мире все то же самое будет?» «Ну, отчего же то же самое? Может, и по-другому. Да только лучше уж, мне кажется, не сделаете. Вот, посмотри по сторонам. Единственное, как я могу объяснить такой сон, — так это то, что ты в прошлой жизни в царице не бывал, иначе не запомнишь все так детально. «Это типа генетическая память?» — перебил я старичка, за что и удостоился укоризненного взгляда. «Не знаю я, как это, по-вашему, по-современному называется, а только я этого лотка с пивом, отродясь, здесь не видывал. И торговца такого тоже не знаю, хотя вот Рысин...» Дед махнул рукой за спину, видимо, показывая на торговый дом, надписи которого я изучал. — Я хорошо помню. Там скидку непьющим давали. Значит, пиво продавали здесь до того, как я в Царицын переехал. И мы с тобой, скорее всего, встречаться здесь не могли. — А какой год-то сейчас? Не пойму. Я вновь нашел лазейку в речах деда, дабы не забыть интересующий вопрос. «Ха!» — старик хитро сощурился. «Ну, это уж у тебя надо спрашивать. Вокруг темно, не пойму, что это за звук?» «Гудок?» «Вокруг темно, не пойму, что это за звук?» «Гудок какой-то?» «А при чем здесь гудок?» Еще секунду проведя на кровати, я вдруг подскочил, как ужаленный. Наваждение сна испарилось мгновенно. «Тревога! Черт! Это значит, что сейчас будет этот, как его, шторм. А что делать при шторме?» Единственное, что я смог сообразить, это подбежать к окну и посмотреть на улицу. Во дворе корпуса бегали молодые сталкеры. Одни закрывали окна рольставнями, другие дергали двери, проверяя, все ли на замке. Третьи убирали инвентарь, вроде мусорных баков. В общем, работали ребята слаженно. Сирена завывала где-то совсем рядом. От ее звука на душе становилось тревожно. Все это на фоне почти полностью красного неба, которое просто светилось изнутри. Вот на какое-то время на улице стих ветер. До этого он весьма ощутимо толкался в стекло моего кубрика. Природа словно замерла в ожидании бедствия. Даже вой сирен, показалось, стал каким-то приглушенным. Так бывает. Перед грозой так всегда бывает. В последний момент к окну подбежал один из сталкеров, по-хозяйски махнул мне рукой, мол, от окна отойди. А потом резко с нажимом опустил вниз ставни. Следом кто-то невидимый задернул второе окно. В кубрике стало совсем темно. Электричество на время шторма почему-то здесь отключили.